Ему сделалось смешно. До того смешно, что в красном колышащемся воздухе над крышей дома он отчетливо разглядел красные же прежние буквы «Коммунизм неизбежен». Леон решил, что сошел с ума, хотя точно знал, что не сошел. Впрочем, если коммунизм и впрямь неизбежен, это не имело значения. Леон подумал, что формальный предлог для посещения Кати исчерпан. Ему уже известен гороскоп. И Катя догадалась, хотя стояла в дверях и вряд ли могла видеть то, что видел Леон. «Опять буквы?» — спросила она. «Весь лозунг, как будто не снимали». «Буквы иногда появляются на закате», — задумчиво произнесла Катя. «Но весь лозунг целиком я еще не видела. Коммунизм неизбе. Мунизм неизбеж. Один раз ко не и, а иногда, — понизила голос, — почему-то по субботам на иностранных языках. То санскрит, то иероглифы, то какие-то неизвестные, похожие на письмена майя. Я все срисовываю». «И что из этого следует?» — громко спросил Леон. Шептаться в дверях о неизбежности коммунизма показалось ему унизительным. «Одно из двух», — ответила Катя, — «или он избежен, или неизбежен. Что еще?» Они вошли в квартиру. Двухэтажное многоярусное помещение с винтовой лестницей, холлами, большими окнами, стеклянной на манер шалаша крышей над коридором. Сквозь незашторенные окна прозрачный потолок квартиры, как стакан с вином, все наполнялось красным коммунистическим светом. Эту тему, похоже, было не закрыть, хотя впереди по коридору, в открывшемся за раздвижной стеной белоснежном спальном пространстве, обозначилась никелированная, как бы парящая в воздухе квадратная кровать. Леон не понимал, почему вместо того, чтобы говорить о любви и думать о любви, он должен говорить о коммунизме, а думать о смерти. Но по мере медленного, трудного приближения к кровати двигался, потому что любовь несущественна и унижена в мире, где коммунизм и смерть — самое живое. А человек устроен таким образом, что говорить и думать об умозрительном, в данном случае о любви, может лишь после определенного насилия над собственным сознанием. В то время как слова и мысли о живом, в данном случае коммунизме и смерти, насилие над сознанием не требует. Легко и свободно, как Фома Аквинский, бытие Божие, Леон подтвердил неизбежность коммунизма в мире ущербного существования полов. Когда до кровати оставалось всего ничего, Катя вдруг остановилась. «Я не собиралась так рано». «Что? Рано? Чего рано? Не собиралась?» «Вероятно, другой Фома. Не Аквинский, а Фомин. И тот высказался бы в этой ситуации изящнее, нежели Леон. Обнародовать гороскоп. Выходить на астрологическую арену», — прошелестела Катя горячими сухими губами. «Великие люди, ранние люди», — перевел дух Леон. «А мне кажется, это никак не связано с величием». Сместилась в сторону, как перевела стрелку на железнодорожных путях Катя. Леон догадался, что это маневр, но поздно. Вместо кровати они оказались у окна. Оно вытянулось вдоль стены, напоминающее грань аквариума, окно. В нем было безумно много неба и ничтожно мало земли. Черный лимузин члена президентского совета показался бы отсюда крохотным, начищенным башмачком. Леон вспомнил про дымные средневековые подвалы с летучими мышами, жабами, пауками, вонючим пламенем в печах. «Что ж», — подумал Леон, — «достаток возвышает и очищает астрологию и астрологов, как любую профессию, любых людей». Из окна открывался впечатляющий вид. Леону оставалось надеяться, что Катя, которая смотрит из окна каждый день, он прискучит скорее, нежели ему, и тогда удастся перевести стрелку на прежний маршрут к кровати. Чем пристальнее всматривался Леон в закатное небо, тем явственнее стучался в его сознании какой-то образ. Он был почти уловим, этот образ. Вот он, казалось, здесь, но всякий раз ускользал за край сознания, как падающая звезда за край неба. Леон опять, как баран, смотрел в окно.